посвящении Ломоносов говорил: «Северный океан есть пространное поле, где под вашего императорского высочества правлением усугубиться может российская слава, соединенная с беспримерную пользою через изобретение восточного северного мореплавания в Индию и Америку». Сочинение достигло цели. В мае 1764 года состоялось высочайшее повеление о снаряжении экспедиции, как видно вследствие особенного старания графа Ивана Чернышова, патриотизмом которого так восхищался Порошин. Несмотря на двукратную неудачу экспедиции, отправлявшейся уже по смерти Ломоносова, вопрос воскресает в наше время, и вместе воскресает память о горячем участии в нем знаменитого помора. В 1764 году заметно вообще особенно милостивое расположение императрицы к Ломоносову. Может быть, это явление совпадает с неловким положением при дворе Разумовского вследствие известных малороссийских событий. В 48-м номере «Санкт-Петербургских ведомостей» читали следующее известие. «Монаршее благоволение к наукам и художествам есть некоторое божественное одушевление оных. Снисхождение величества, подобно живительной силе, которую благорастворенный воздух вливает в животные и произрастающие от недр земных творения». Таковым несравненным и в самых издавна благоустановленных народах редко слыханным примером предшествовал в России бессмертная память государь Петр Великий, посещая не только знатные ученые общества, но и приватные домы в науках и художествах людей искусных и рачительных. Таковым прехвальным подражанием ему последует достойное дел его преемница, всемилостивейшая самодержица наша. После этого вступления следует известие, что 7 июня в 4 часу пополудни императрица приезжала в дом к Ломоносову с некоторыми знатнейшими придворными особами, смотрела производимые Ломоносовым работам мозаичного художества для монумента Петра Великого, также и новоизобретенные им физические инструменты и некоторые физические и химические опыты. Екатерина уехала в конце 6 часа. Очень вероятно, что такое выражение особенной милости императрицы помогло вскоре после этого Ломоносову одержать победу над своим соперником Таубертом. Последний купил из академических доходов от книжной продажи дом Строгановых для помещения книжных складов, анатомического театра, типографских служителей, гравера и тому подобное. Инспектор академической гимназии представил в канцелярию, что дом, где помещается гимназия, никуда не годится по своей ветхости. «Учители, — говорилось в представлении, — в зимнее время дают лекции в классах, одевшись в шубу, разминаясь вдоль и поперек по классу, а ученики, не снабженные теплым платьем, не имея свободы встать с своих мест, дрогнут и заболевают, и принуждены бывают оставить хождение в классы. Чего ради не дивно, ежели успехи ученические не соответствуют приложенному старанию учителей». Ломоносов немедленно представил об отдаче под гимназию вновь купленного Строгановского дома, доказывая, что книжный торг и ремесла до академии не принадлежат, а между тем из 8 занимаемых ею домов не находится ни одного под помещением университета и гимназии, которые 2 департамента суть наинужнейшие к приращению наук в Отечестве, откуда не токмо сама Академия должна производить природных своих членов, но и во все государство своих юриспрудентов, медиков, аптекарей, металлургов, механиков, астрономов, коих всех принуждена и поныне Россия заимствовать из других земель, не без нарекания нашему народу. Президент велел отдать Строгановский дом под университет и гимназию для прописанных в представлении господина статского советника Ломоносова резонов. Любопытно, что в то время, как императрица оказывала знаки своей милости Ломоносову, в записках Порошина мы не встречаем ни разу, чтоб знаменитейший русский ученый и писатель был приглашен к наследнику престола, тогда как нередко приглашался соперник Ломоносова Сумароков. Предлоги к такому исключению, разумеется, могли быть найдены, но можно находить и причину в том, что человек, заведовавший воспитанием великого князя, не мог преодолеть нерасположение своего к знаменитости, так близкой к Шуваловым и Воронцовым. Как видно, великий князь получил некоторые внушения против Ломоносова. Это видно из следующих строк в записках Порошина. «Разговорились мы с великим князем о господине Ломоносове и о господине Сумарокове, и потом вообще о людях ученых. Говорил я его высочеству, как принимать их и какое почтение отдавать им должно для ободрения наук и покровительства. При сем и то рассуждение, кстати, пришло, что о людях никогда вдруг по наружному их виду рассуждать и о достоинствах их судить не должно». Порошин по своему направлению, разумеется, не пропускал случая внушать своему воспитаннику уважение к Ломоносову. «Пришло мне, — говорит он, — не знаю как-то в голову из Ломоносова похвального слова государыне Елисавете Петровне то место, где написано: «Ты едина истинная наследница, ты дщерь моего просветителя». Слова сии, прибегнувшая Россия, говорит государыне. И как я это выговорил, то его высочество, смеючись, изволил сказать: «Это, конечно, уже из сочинений дурака Ломоносова». Хотя он сие и шутя сказать изволил, однако же говорил я ему на то: «Желательно, милостивый государь, чтобы много таких дураков у нас было, а вам, мне кажется, неприлично таким образом о таком россиянине отзываться, который не только здесь, но и во всей Европе учением своим славен. Вы, великий князь российский, надобно вам быть и покровителем муз российских. Какое для молодых учащихся россиян будет ободрение, когда они приметят или услышат, что уже человек таких великих дарований, как Ломоносов, пренебрегается? Чего им тогда ожидать останется, из которых природа, конечно, немногих Ломоносовыми сделала? Правда, что Ломоносов имеет многих завистников, но сие самое доказывает его достоинство. Великие дарования всегда возбуждают зависть. До того испорчено человеческое сердце, что по большой части хулят таких, которые хвалы достойны, а хвалят таких, которые хулу заслуживают. Немного таких людей, чтобы всем отдавали справедливость.